21. Когда Тед вернулся к Марте, был уже 3 часа ночи. Он вошел в дом как можно тише, вспомнив, как бывало еще старшеклассником, крался к себе, виноватый и обдолбанный. Вообще-то он и сейчас крался к себе, столько лет спустя, виноватый и обдолбанный. Мало что меняется. Проходя по коридору, увидел отца. Тот спал в баркало-кресле, озаренный телевизионной статистикой. «Встреча при свете настроечной таблицы», — подумал Тед. Двинулся на цыпочках к лестнице, но недостаточно тихо. Марти заговорил. «Мы не закончили нашу задушевку, а?» Тед остановился, вернулся в гостиную. Выключил телевизор и замер в темноте, прореженный лишь уличным фонарем. «Ничего, пап. Все нормально». «Нормально? Ничего?» «Я подумал, с утра продолжим, где остановились. Теда устроило бы не продолжать совсем». «Не уверен, есть ли у меня завтра. Нет у меня времени на херню. Рак сделал из меня буддиста. Я полностью в настоящем, детка». «Я не ссориться к тебе приехал». «А ради чего ты приехал?» «Потому что ты меня позвал, пап. Спокойной ночи». Тед собрался уходить. «Не надо тебе курить травку». «Что?» «Паршиво это дело». «Ты что ли отца включить решил? Издеваешься?» «Я отца не выключу, пока не помру. Еще неделю со вторника начиная, покуда один из нас не помрет». Даже в темноте Тед видел, что отец очень устал, а проснувшись от дрема, был еще и уязвим, и сны обволакивали его, как некогда сигаретный дым. «Ладно, пап, слушаю. У тебя есть байка про травку?» «Пробовал я ее разок. Травку». «Травку?» «Запараноил на какой-то богемной вечеринке на Чарльз-стрит в 50-е, что ли. Аллен Гинзберг клеил меня. Весь вой целиком прочел, держа руку у меня на коленке. Рука у него, что костлявый волосатый паук. Фейгеле! Это, сынок, гомосексуалист на идише. Да ни за что! Не понимаю, чё ты на меня так залупаешься, Тедди?» «Ты не понимаешь, почему я залупаюсь?» «Не. Твоя мать любила тебя за нас обоих. Хо! Она тебя обожала. Старалась сделать из тебя маменькину сынка. Весь бойцовский дух у тебя отбила». «Глубокие твои представления о семейной динамике». «О, мистер Коламбия голос подает. Знаешь что? Я в Коламбии не учился. Я учился в Нью-Йоркском универе по солдатскому биллю. В Плющ не пошел, потому что мне на это денег не хватило бы в те поры. А еще потому, что надо было урыть Адольфа Гитлера голыми руками и отштапить Гиммлера в тухе в задницу». «Я был болезненным ребенком». «Ты, да, был болезненным ребенком, но мать тебя нянькала всю дорогу. Врубала режим повышенной боеготовности 4-го уровня по любому чиху. К тебе через всю эту мамолюбовь не пробиться было». Тед-писатель задумался, не в одно ли слово и впрямь «мамолюбовь». «Но, может, она мне и дарила всю свою мамолюбовь, как ты ее именуешь, потому что ты не принимал ее женолюбовь». «Веский довод. Спасибо, скажи». «А тут-то за что?» «Поблагодари меня за то, что я своей самцовой хладностью дал твоей маме, ну, одарять тебя всей ее материнской любовью, которая, со слов Фрейда, вселяет в юношу уверенность. Зиги говорил, что мужчина, уверенный в материнской любви, может достичь всего на свете». «Уверенность? Это ее ты во мне видишь? Ешь, господин Арахис. Ты эту дурацкую работу делаешь, чтобы платить по счетам и заниматься писательством». «Как ты смеешь вставать на мою сторону? Поздно». «Что? Не оправдывай меня. Если б кто говорил о тебе, как ты сейчас о себе, я б тому жопу надрал». «Так давай надери мне жопу, как в старые добрые времена. Или, может, призовем сестру смерть, пусть поможет нам? Поможет нам взять власть над нашим повествованием. За эту херню ты платишь, да? Думаешь, будто жулика и парнишку-глубинщика, который всю жизнь жил, понуждая людей хотеть то, что им не нужно, не сможет ослепить пара приличных сисек? Ты как смерть Венеции, жулика, наконец, обжулили. Прекрасные сиськи. Тед лишь глянул себе под ноги и покачал головой. Марти на тему сисек мог распространяться долго. Он прям посветлел и даже сделался чуточку милым. Сила жизни, пусть потрепанная и недееспособная, в старике все же теплилась. Мило и несносно. — Да ладно, Тед, ну красивые же сиськи. Она прямо Ава Гарднер, только из Пашка. Временами остановить Марти можно было, лишь согласившись с ним. Тед мысленно взвесил предложенные к обсуждению сиськи. Годные сиськи. Но у Марти все лишь начиналось. Я бы за такие драконов бить пошел. Да, это драконобойные сиськи, верно? Только вот сиськи я со своим отцом обсуждать не хочу. Херня! Ты тут вообще лишь потому, что она может объявиться. Я тебе неблагодарному не сутенер. Тед старался быть милостивым, но Марти наскакивал на него, мотал им, будто крокодил в предсмертных корчах, а Тед у него в зубах добыча. Крутит и вертит, Теда укачала. А может, какая-нибудь странная дрянь в растаманской траве? Инсектицид какой-то, что ли, напрыскали? Паракват или еще чего? Про какой в новостях говорили? Никакого контроля качества. Тогда уеду. Завтра утром уеду. Но так запросто это не кончается. Да и Тед не хотел заканчивать. В глубине души. Он бы так спорил до скончания веков. Лучше, чем ничего. Гнев на отца не истощался, и каждое слово, хоть благонамеренное, хоть умышленно колючее, драло коросту на его окровавленном сердце. Запоздало все это, слишком запоздало. Исцелить до конца не получится. У Марти последняя стадия рака, и потому рак у них на двоих. У них, как у отца и сына, последняя стадия рака. Оба мгновенно устали, но возникшее затишье лишь между молнией и громом. Так звук отстает от света. Молния уже ударила в землю. Ее пока просто не слышно. И молнией, и громом был Марти. «Да ты скажи, за что мне извиниться перед тобой?» Я извинюсь. Мне насрать, времени нету. Я знаю, что был паршивым мужем и паршивым отцом, как и миллион других мужиков. Все как у людей, что называется. Какая прелесть. Эдакий порядок сразу навел со своего конца. Очень ценю. Прости меня. За что? Ты это изуверство свое осознавал, но чувствовал, что уполномочен, что оно правомерно. Он хотел, чтобы отец сам все сказал. Хотел ткнуть Марти носом в его же саки. За все. О, а именно? За все. Сказал же, за все. Например, за что? За все-все. Ты даже не знаешь, за что. И за что? За миллион мелочей. Прости меня за миллион мелочей. И 3-4 по-крупному. И 3-4 по-крупному. Доволен? Пока нет. Иисусе, Тед, ты носишь на мизинце обручальное кольцо, которое я твоей матери подарил. Она отдала его мне. Оставила по завещанию. Да хрена ей было с него пользы. Ага. Только, думаю, она хотела, чтобы ты подарил его какой-нибудь женщине. Какой? Женщине с влагалищем, ёпте. Из этих вот. Из таких влагалищной разновидности. Такое ощущение, что ты от меня ждешь извинений. Я одно большое ухо, детка. Ага, ладно, твоя взяла. Прости меня за то, что я говно, а не сын. Прости, что я твое величайшее разочарование в жизни. Прости за то, что я родился. Трава делалась все мощнее и страннее. В Теде зарождался смех. Тед хихикнул. Отец глянул на него с легким ужасом. Происходившее было жутко даже для Марти. — Тебе смешно? — Кажется, может, да. Тед хихикнул еще раз и оказался на грани приступа ржачки по накуру. — Черт! Может, ты и прав. Марти тоже смог хохотнуть. — Какие мы смешные мудаки! — Теда прорвало на хохот. Марти присоединился. — Не ржи слишком! — вымолвил Тед. — Задохнешься! Помрешь от смеха! Ты всегда был смешной мудачок, Тедди. Я за всю жизнь только одного ироничного четырехлетку и видал тебя. Ироничный четырехлетка. Четырехлетка с крепкими понятиями о висельном юморе и разочарованном тоне. Язык обреченных и безнадежно проклятых. Говорить одно... Иметь в виду другое. Жизнь в зазоре между миром, как он есть, и миром, каким он должен быть. Ироничный малыш Тедди. Тед был благодарен отцу за этот образ себя самого. Он придал Теду немножко знания о себе и своей судьбе. — Ничего приятнее ты мне отродясь не говорил. — Иронизируешь? — Не уверен? Вопросительный знак показался им сдохнуть каким смешным. Обоих несло, им это нравилось. — Иди спать, Тед. Злым не ложись. — Ладно. — Злым просыпайся. — Годный совет, пап. Оба уже хрипели, никак не в силах обороть смех. «Иди сюда! Поцелуй старика на ночь!» Тед не сдвинулся. Он сознавал, что не хочет прикасаться к отцу, словно оба оголенные провода, и от контакта случится удар током, будто они магниты и тыкаются друг в друга отталкивающимися полюсами. Марти почуял это первобытное отторжение и сказал, «Никто не прикасается к старикам и больным». Тед обмяк и шагнул к нему, приложил губы к отцову лбу. Кожа холодная, влажная, безжизненная. Они едва друг друга видели. В темноте любить друг друга безопасно, — подумал Тед. В темноте не видно, как сильно они любят друг друга, как они вечно все портили, не желали видеть эту пропасть нужды. Тед чувствовал, как отцова душа открывается поцелую. «Словно цветы, что растут лишь по ночам», — подумал он без всякой иронии. «Послен, послен, отец мой».